Часть вторая. Житие святителя Григория Турского. 539-594 годы. Аббат Одо. Вступление. «Житие отцов» — одна из последних книг многих трудов святителя Григория о святых Церкви Христовой. Законченная всего за год или что-то около того до его смерти, она содержит повествование о святых монахах, гораздо более подробные, чем его более ранние работы о мучениках и исповедниках, и гораздо более близкие к тому, что бы мы сейчас назвали житиями святых. Книга имеет особую ценность как оригинальный источник, потому что многих святых, представленных в ней, он знал лично, а другие жили не более чем приблизительно за столетие до его жизни. А трое из них были его близкие родственники. Его прадед – святитель Григорий Лангарский, его двоюродный дед – святитель Никита Леонский и его дядя – святитель Гал Клермонский. Последняя часть этого вступления вмещает отцов, чьи жития дает святитель Григорий. Большинство остальных были аббаты или простые отшельники. В контексте всего монашества и православия Галлии VI века, корни которых уходят к великим отцам IV и V веков, святителю Мартину Турскому, преподобному Иоанну Кассиану Марсельскому и отцам расположенного на острове Леринского монастыря. Цель написания житий святых не в том, чтобы дать абстрактное знание, а, как сам святитель Григорий часто отмечал в трудах своих, в том, чтобы духовно поучать и вдохновлять на подражание. Таким образом, оказывается, что самым верным доказательством ценности написанного святителем Григорием является его собственная жизнь. Его всегда вдохновляли святые, которых он так любил. Житие святителя Григория само по себе является замечательным документом. Его автор в рукописях называется просто «Аббат Одо», очевидно, тот Аббат Одо, годы жизни 879-942, который был монахом в монастыре святителя Мартина в Туре в начале X столетия и писал псалмы в прославлении святого. Позднее он стал вторым аббатом в Клюни. Житие замечательно тем, что оно почти полностью взято из работ самого святителя Григория, который часто рассказывал о собственном жизненном опыте, и поэтому отчасти ценно как автобиография святителя, из которой мы ясно можем видеть и его искушение, и проявление в нем Божией благодати. Описание святителем Григорием того, чему он сам был свидетелем, так просты и откровенны, что сегодня, в наш век умудренности и лжи, они очень трогают нас. Аббат Одо, обычно пересказывая свои отрывки из работ святителя Григория, выражается более сжато, но и в таком виде они сияют первоначальной мощью, а комментарии аббата показывают, что он и сам человек духовного восприятия, передающий нам через века память о человеке, который, как убедится православный читатель, стоит в одном ряду с великими отцами православия. Здесь дается полное житие, впервые представленное на русском языке. Названия разделов и примечания были добавлены редакторами. Отец Серафим Роуз, декабрь 1975 года, Оптина-Келья, Свято-Германовский монастырь.